Мэри Джентл. Полное превращение. Продолжение. Зашуршала трава. Белл распросталась по земле. Тупое рыльце раздвинуло крупные с острыми краями стебли травы. Хеланд. Его длинное, плоское, подвижное тело было покрыто зеркальными чешуйками. Белл увидела скопление крошечных глаз, почти спрятанные под рыльцем. Еще дальше и ниже, между первой парой ножек, находился настоящий рот. Пока Белл разглядывала Хеланта, он начал спокойно поедать траву. «Значит, они не хищники», — подумала Белл. Чешуйчатый бок толкнул ее в плечо. Белл отпрянула и прижала ладонь ко рту, чтобы не закричать. Второй Хеланд поднял голову и уставился на нее, укоризненно покачивая глазными стебельками. Белл не смогла удержаться от нервного смеха. Нелепое существо проползло мимо первого Хеланда, и Белл последовала за ним.